Глава 13. На корабле царила паника. Несмотря на то, что пожарные и контрштурмовые подразделения были расставлены по местам, никто не знал, с какой стороны пристанут штурмовики, поскольку, помимо собственного пристыкования к бортам, десантные суда выпускали десятки ботов-имитаторов шума, которые крепились к стенкам и начинали издавать характерный для вскрытия шум. В другом случае могли бы помочь датчики с поверхности корпуса и надстроек, которые умели различать настоящие и мнимые угрозы. Однако почти все они были уничтожены, и экипаж ориентировался на звуки, а звуки теперь раздавались со всех сторон. И поэтому контрштурмовые группы перебегали с места на место, а отряды, сформированные из оставшихся без дела членов команды, только добавляли суеты и беспорядка. Вскоре три команды по 50 бойцов прорвались на борт Алоэта, имея подробнейшие планы расположения палуб и служб. Какое-то время они двигались без всяких препятствий, пока им не начали попадаться отряды ополчения, состоявшего из членов команды от инженеров до двигателистов с механических палуб. Эти отряды рассеивались и уничтожались достаточно быстро, и штурмовые подразделения двигались дальше. Их целью была командная палуба, также называемая гражданской. Именно там должны были находиться главные персоналии. Командиры штурмовых групп не знали, как выглядит важный мятежник. Им были известны лишь его статус и имя. И ополчение корабля, активно обороняясь, невольно выдавало самое верное расположение главных персон на крейсере. По мере приближения к верхним палубам оказывать сопротивление штурмовикам стали наиболее подготовленные бойцы из контрштурмовых отрядов. Сначала это были заградительные группы по 4-5 бойцов, хорошо вооруженных и оснащенных. Потом стали появляться группы из 6-8 бойцов, вооруженные автоматическими гранатометами. Никто уже не думал о том, чтобы сохранить в целости магистрали корабля. И все стреляли из того, что имелось. Свистели осколки. Из труб вырывался пар и струи водозаменителя. Отделочные плиты разносило взрывами в мелкий серпантин. Однако подготовка штурмовых подразделений была значительно выше. Они проводили годы в ежедневных тренировках на макетах сотен видов гражданских судов и кораблей. Они действовали по отработанным схемам стандартных ситуаций. Защитники корабля не могли им противопоставить ничего нового. Стандартно преодолевались засады, стандартно вскрывались двери, стандартно добывалась разведывательная информация отпущенных в проходы мини-роботов-разведчиков. Защитники корабля защищались мужественно, однако несли потери и пятились. А между тем три крейсера флотской группы уже приблизились к беглецу на дистанцию кинжального огня. Однако на Алоэте до этого уже никому не было дела. Спустя неполный час штурмовые группы прорвались на верхние палубы, а находившийся в роскошной каюте судья Роллокс пребывал в состоянии абсолютного шока. Еще несколько часов назад он ощущал себя великим мстителем. Он отдавал командиру приказ, и Алоэт своими пушками подавлял любое сопротивление и разносил далекие цели на выбор. Затем включалась станция Верея, и Алоэт полностью исчезал с экранов имперских радаров. Какое-то время судья Роллокс наслаждался этой безнаказанностью, пока крейсер не поймал несколько болезненных ударов от стационарного артиллерийского поста. А затем неприятности стали возникать одна за другой. И вот уже враг стучался в дверь судьи Роллокса, и он должен был бы покончить с собой, чтобы уйти красиво и превратиться в легенду. Но как же трудно было сделать это! Судья не предполагал, что когда-то он окажется перед столь тяжелым выбором. О войне и непримиримой борьбе он знал по сводкам. А здесь вот она. И прямо сейчас он должен был столкнуться со штурмовиками имперского флота. На полированном столе лежал мощный китган самой последней модели, и в нем почти сотня зарядов. С этим можно было какое-то время противостоять врагам. К тому же он проходил стрелковые курсы и даже показывал неплохие результаты. Но одно дело стрелять лежа на мягком матрасе, и совсем другое – действовать в экстремальной ситуации. Судья Ролокс судорожно сглотнул и зажмурился. Но когда открыл глаза, ничего не изменилось. Это был не сон. Шум боя приближался. Были слышны не только выстрелы, но уже крики и топот. Вдруг дверь распахнулась, и он снова зажмурился. Но это оказался командир корабля Лифтон. Он был в броне, правда, без шлема. Левый наплечник его оказался разворочен, и по защитным накладкам текла кровь. В правой командир держал пистолет. «Ваша честь, вы должны принять единственно верное решение. Они прибыли сюда из-за вас». «Что? Что вы хотите сказать, командир Лифтон?» «Ваша честь, вы должны уйти красиво и остаться в памяти патриотов героем», произнес капитан, глядя судье в переносицу, и, отведя взгляд, положил перед ним пистолет. В этот момент в коридоре снова раздались вопли и загрохотали очереди. Ударил китган, и что-то где-то обрушилось. Глядя на мигавший огонек, означавший, что оружие уже на взводе, судья взял пистолет, поднес к голове и зажмурился еще раз. Однако чувствовал, что сил нажать на спусковой крючок у него нет. «Ваша честь, они ж уже рядом!» – крикнул Лифтон. Он был готов и сам уничтожить судью, но сделать это ему не позволяло воспитание. В конце концов, это был тот самый Ролокс, о котором с придыханием и восхищением говорили все, когда командир Лифтон был еще ребенком. Вдруг дверь вышибли сильным ударом. Оба резко обернулись, и командир попытался схватить со стола китган. Однако разряд из другого китгана отшвырнул его к дальней стене. И в каюту стали забегать штурмовики в черной броне. Судья Ролокс выпустил пистолет и поднял руки. Он предпочел сдаться. Какое-то время он стоял с поднятыми руками и даже не дышал, а вокруг сновали имперские солдаты. Он ожидал окрика, возможно, удара или еще чего-нибудь подобного. Однако вместо этого к нему приблизился офицер и, сняв шлем, сказал: «Ваша честь, вы можете опустить руки». Ролокс исполнил это как приказ. «Мы должны проводить вас на наш корабль». «Ну да, конечно», – начал приходить в себя Ролокс. «Может, вы хотите что-то взять с собой? Какие-то вещи или документы?» «О да, мои документы. Они вон там, в сейфе». «Не беспокойтесь, мы все доставим вслед за вами», – пообещал офицер.